который ввиду уже произведенного осуждения многих арестованных гражданских лиц считал это непригодным методом и подчеркивал, что такие дела подлежат рассмотрению именно трибуналом типа военно-полевого суда, фюрер, несмотря на мое возражение, все-таки решил оставить вынесение приговоров за народным трибуналом. Примечание. Министр юстиции Тирека. Отто Георг Тирек, имперский министр юстиции с 1942 до 1945 года, до этого был председателем так называемого Народного трибунала, покончил жизнь самоубийством в 1946 году. Судопроизводство в отношении военнослужащих вермахта осуществлялось таким образом, что суд чести сухопутных войск представлял фюреру и главнокомандующему этими войсками лишь свои предложения. Таким образом, армия сама принимала решение об изгнании. Для периода после 20.07.1944 года было совершенно правильно и закономерно, что на основе предоставление Гиммлеру полномочий командующего армией резерва, офицеры сухопутных войск подвергались аресту гестапо, а само предварительное следствие велось органами СД без привлечения к нему судейских чиновников вермахта. Правильно далее и то, что суд чести сухопутных войск подходил к каждому отдельному случаю с точки зрения необходимости его судебного рассмотрения на основании полицейского расследования, если только офицеры-фронтовики не были уже арестованы на месте своими офицерами и военными судьями. Но судьбу офицеров и генералов решал отнюдь не суд чести. Он только большинством голосов предлагал фюреру, как поступить в том или ином индивидуальном случае. Изучение дел проводилось с величайшей доброжелательностью. Ошибок, как показал дальнейший ход событий, допущено не было. Итак, затем фюрер принимал свое решение об изгнании из вермахта и переадресовывал дело гестапо для передачи в Народный трибунал. Насколько память мне не изменяет, Народным трибуналом было вынесено 3 или 4 оправдательных приговора. 32 человека приговорены к смертной казни. Судом чести было рекомендовано применить дисциплинарные наказания и увольнение из армии примерно в 20 случаях. Но даже и после 20.07.1944 года право гестапо применять насильственные меры в отношении военнослужащих вермахта по подозрению в государственной измене оставалось ограниченным. В остальном же продолжали действовать общие для вооруженных сил преимущественные права вермахта в сравнении с полицией. Права эти сохранялись и уважались, как и прежде. Примечание. Генерал-полковник Гейнц Гудериан, генеральный инспектор танковых войск, с 20.07.1944 года исполнявший обязанности начальника генерального штаба сухопутных войск, в своих воспоминаниях солдата констатирует следующее. Сначала он, ссылаясь на перегрузку делами, попытался уклониться от включения в состав суда чести, но это ему не удалось. На заседаниях суда он по большей части отсутствовал. По настоянию Кейтеля Гудериан на нескольких заседаниях все же присутствовал. Его глубоко потрясло, и он с гневом убедился в том, что уполномоченные вести предварительное следствие высшие чины, начальник главного управления имперской безопасности Кальтенбруннер и начальник управления государственной тайной полиции гестапо, оно же 4-е управление РСХА, обергруппенфюрер СС Генрих Мюллер, не только не проявляли никакого понимания мотивов действий офицеров и генералов вермахта, но и относились к ним с ненавистью и враждой, всячески демонстрируя свое превосходство над ними. «Присутствуя на этих мрачных расследованиях, — писал Гудериан, — невольно вступаешь в величайший конфликт с собственной совестью. Следует обдумать каждое сказанное тобой слово, если только не хочешь оправданием одного навлечь вину на другого еще неопознанного и даже...